Не уверен, но иного выбора просто я не вижу. Силовой захват власти в рядах ордена изначально отпадает, ведь джедаи не будут подчиняться тирану и мяснику, умеющему только нарезать разумных на ломтики. Что правда, то правда, но не согласных с твоей позицией все равно найдется много, процентов 70, если не больше джедаев не захотят кардинальных изменений. Я знаю, поэтому я и готовлю будущее поколение, чтобы те были более адаптированы к новым реалиям. Я закаляю их как физически, так и ментально, ответил я Тёру и прислушался к своему окружению. Уровень 1313, 1 из 5000 уровней планеты Корусант. Из названия понятно, что этот уровень очень отдален от поверхности планеты. Поэтому, как и многие другие нижние уровни столицы, он стал пристанищем самого разного рода преступных организаций. Наркоторговцы, работорговцы, торговцы оружием, просто мелкий сброд, в общем, кого здесь только нет. Здесь можно купить практически все, что запрещено на поверхности. Дело в том, что мы с другом, не стесняясь посторонних, обсуждали дела ордена рядом с темным переулком, не заботясь о том, что кто-то захочет на нас напасть. Скажу больше, мы, собственно, специально собираемся устроить знатный переполох. Ведь попасть в место пленения Забрака будет несколько проблематично, особенно учитывая количество врагов уже сейчас, что буквально окружили нас. По меньшей мере сотня разумных совершенно разных расовых признаков. Единственное, что их объединяло, это однотипность одежды. Также лица всех присутствующих не выражали практически никаких эмоций, будто не живые существа, а роботы. У каждого из них были бластеры, самые дешевые и да нельзя дерьмовые. Из таких по мишени нужно постараться, но не это меня удивило. В силе я ощущал некий поток, направленный прямо в их голову. Этот непонятный сигнал шел с того же места, куда указывал маячок Забрака. «Чувствуешь?» – спросил я у Тёра. «Да, неизвестный одаренный», – ответил Кассианец. «Точно, и судя по рабам, что он использует, он нас ждал. Первый из невольников выстрелил в меня из бластера, но мне даже не пришлось уклоняться или активировать. Он банально не попал в меня, бластерный заряд пролетел в нескольких сантиметрах от моей руки. Этим выстрелом он подтвердил ущербность их оружия. Меня больше волнует его техника подчинения. Что-то схожее есть в библиотеке храма, но там говорится только о подчинении животных. Здесь же явно разумные, действующие по чьей-то указке», — сказал Тёра. «Теперь, когда ты об этом упомянул, и мне стало ясно, как весь этот разномастный сброд контролируется и действует так слаженно. Совсем недавно нашел технику по контролю животных. Вспомнил сразу же сражение против Крайт драконов. Думаю, используя я эту технику, смог бы куда легче пройти испытание, но после драки кулаками не машут. Что же касается техники, то у меня не было возможности ее практиковать, так как животные пусть и есть на территории храма как раз для подобных случаев, вот только я так и не выделил времени на изучение чего-то нового, всецело углубившись в улучшение своего владения мечом. Следующий выстрел был нацелен в Тёра, но и он никак не отреагировал. Бластерный заряд пролетел в полуметре над головой Кассианца, и затем словно по щелчку оставшиеся 100 с лишним рабов стали хаотично стрелять в нас в надежде скорее прожарить зарядами бластера, нежели просто убить, поскольку яркость непрекращающихся зарядов осветила темный переулок в кроваво-красный цвет, давая ощущение неминуемой катастрофы. Активировав свои мечи, два джедая уклонялись либо отбивали выстрелы в разумных, что были под контролем неизвестного одаренного. Рабы стали падать как подкошенные от собственных выстрелов. Можно, конечно, пощадить их жизни, вот только сейчас мы были сосредоточены на сохранении своих, а лучшим способом в данной ситуации является сокращение вражеской огневой мощи, что сосредоточено на нас двоих. Мы словно стали мишенями в тире, живыми движущимися мишенями, а учитывая количество одновременных зарядов, летящих в нашу сторону, рано или поздно шальная пуля может и задеть, все же сила не всесильна. Ну или по крайней мере мы недостаточно сильны, чтобы противостоять стольким разумным. Поэтому первые отбитые заряды, внезапно попавшие в рабов, будто спровоцировали тайного манипулятора действовать жестче. Нас буквально стали зажимать в коробку, из-за чего плотность выстрелов увеличивалась. Вот только либо кукловод не сражался никогда с одаренными, либо просто недооценивает нас. Чем ближе подходили к нам противники, тем легче для нас. Будто читая мысли друг друга, я с Тёром используем толчок силы в разных направлениях. Удары были достаточно сильными, чтобы задеть сразу с десяток разумных с разных сторон, и пусть это их не убило, но дало нам необходимый простор для маневров, рванув каждый в разных направлениях, одновременно отражая выстрелы, а также срезая конечности попавшимся на пути марионетка. По-другому я эти овощи назвать не мог, ибо от разумных у них остался лишь один облик – тела, что сейчас управлялись одним существом. Их глаза светились подозрительным красным светом. Один из рабов внезапно достал нож и бросился на меня в отчаянной попытке. Поднырнув под летящее тело, я сделал быстрый удар силы, пробив его тело насквозь. Ни ребра, ни хребет не остановили моего удара. Внутренности разлетелись, будто в тело попал крупнокалиберный снаряд. Но я быстро пожалел, что решил использовать этот удар, так как я с ног до головы покрылся чужой кровью. Моя белая туника, сейчас я больше смахивал на ситха, нежели на джедая. Вот нужно на будущее отложить в памяти, что такие способности силы лучше использовать только на бронированных противниках или тех, что способны выдержать удар, не разлетаясь при этом на кровавые ошметки. Дальше я использовал лишь меч, отсекая головы или лишая возможности сражаться. Продвигаясь к замку, а ничем иным это здание не могло быть, я все лучше стал чувствовать одаренного. От его во все стороны исходили потоки силы, что контролировали множество разумных. Тера сейчас отвлекает большую часть марионеток, в то время как я стремительно приближаюсь к стене укрепленного сооружения. Внезапное чувство опасности захлестнуло меня. С одной из башен через секунду был произведен выстрел из крупнокалиберного бластера, явно предназначенного для ликвидации бронированной техники. Принимать такой заряд на меч я даже не пытался. Все, что оставалось мне сделать, это использовать рывок и сорваться в сторону. Мощный заряд, врезавшись в металлическое дорожное покрытие, со взрывом разлетающихся осколков металла оставил на земле метровый кратер, по краям которого еще продолжительное время светился расплавленный металл. После последовали еще выстрелы, но я уже выжимал из себя все возможности и быстро приблизился к стене, а после, использовав телекинез, подкинул себя вверх. Под таким углом противник был не в состоянии вести огонь по мне из крупнокалиберных бластеров, но те не растерялись, выглянув из-за укрытий, стали снова поливать меня огнем из бластерных пистолетов, а из некоторых мест велись подозрительно точные выстрелы из винтовок. Задержав взгляд на долю секунды на одном из таких стрелков, мне сразу же пришло осознание того, кто повинен во всем этом инциденте с джедаем-работорговцем. Зайгерианцы – разумная гуманоидная раса, эволюционировавшая из семейства кошачьих с планеты Зайгерия. Зайгерианцы были известны своей долгой историей, связанной с насилием, войнами и работорговлей, которые они рассматривали как естественный порядок жизни. Из-за любви к этим трем вещам, зайгерианцев боялись и недолюбливали по всей галактике. Передвигаясь по зубчатой стене, так напоминающей средневековое сооружение с Земли, я быстро проделал себе проход из мертвых тел до одного из зайгерианцев, что явно не относился к рабам в отличие от остальных марионеток. Очередной выстрел с его стороны, от которого я уклонился, сближение на достаточное расстояние, толчок. Ударившись затылком, представитель кошачьих не потерял сознание, как я того желал, а, поднявшись, попытался сбежать. Но быстро сократив расстояние, я пнул его в спину, а затем, когда тот попытался снова дать дёру, даже из лежачего положения тупо пытался спрыгнуть со стены, я отрезал наконец его ноги. Крика, как я ожидал, никакого не было, зато было яростное шипение от боли, направленное в мою сторону. «Арашаш! Рашаша! Ты сдохнешь, раб! Почтеннейший Рагу Денар сделает из тебя послушную собачку!» Обрубок стал лепетать дальше что-то на своем, и даже мои угрозы ничем не помогли, но оно и не удивительно, эти твари весьма высокомерны. Ну ничего, значит придется пробиваться силой. Судя по количеству света в центральной башне, главарь сидит явно там, да и потоки силы от марионеток вроде как стекаются туда. Глава 47. Зайгерианцы – крайне жестокая и воинственная раса. Они считали доминирование сильных над слабыми естественным, так что рабовладение для них не только не считалось чем-то плохим, но и было способом доказать собственную силу и могущество. Тех, кому не посчастливилось стать их рабами, они считали низшими существами. Зайгерианцы считались хитрыми, опасными и непредсказуемыми. Традиционно они разрешали споры между собой кулачными боями. Многие побаивались их и считали дикарями, но несмотря на это их цивилизация была высокоразвитой. И насколько я помню историю, преподаваемую в годы юнлингства, У них даже была собственная рабовладельческая империя, которая поставляла рабов из всех и во все уголки галактики. Однако, когда Сенат объявил рабство вне закона, Орден джедаев вторгся на Зайгеррию и освободил множество рабов. Зайгеррианская империя пала, работорговцы ушли в подполье. Скинув свою белую табарду, под которой была абсолютно черная туника, я скрылся в тенях высоких стен, отключив свой меч, чтобы не демаскировать себя, и передвигаясь между зданиями стал продвигаться к башне. Нужно будет поискать в библиотеке что-нибудь по сокрытию, как визуальному, так и в плане силы. Я пусть и не собираюсь становиться профессиональным убийцей, но, как показывает практика, случаи могут быть разные, а быть готовым нужно уже сейчас. Проскочить мимо большинства воинов и марионеток не составило труда, но чем ближе я подходил к башне, тем более подготовленная мне попадалась охрана. Будто я нахожусь в некой игре, где в конце меня ожидают босс локаций. Если прислушаться, то за стеной можно было услышать выстрелы крупнокалиберного бластера, а это значит, что Тёра снова начал отвлекать врага на себя, что мне, естественно, на руку. Если честно, то на всей территории замка именно зайгеррианцев было невероятно мало, на сотню рабов примерно по 2-3 кота, а учитывая количество невольников, встретившихся у меня на пути, то здесь явно не более 1000 охранников. Называть их воинами у меня язык не поворачивается. Несмотря на огромное их количество, их профессиональные качества как бойцов еще ниже, чем у обычной дворовой шпаны. Скорее всего, это связано с этой непонятной техникой подчинения, что буквально делает из разумного обыкновенного овоща, что способен исполнять простейшие команды. К сожалению, без происшествий добраться до башни у меня не получилось. Путь преградил мне облаченный в довольно качественную броню зайгеррианец. Броня была полностью черного цвета, с реактивным ранцем за спиной, различные приспособления на наручах, скорее всего связанные со скалолазанием, гранаты на поясе. И единственное, что указывало на его расовую принадлежность, шлем нехарактерной формы с выступающими широкими кошачьими ушами, иначе можно было бы принять его за мандалорца, если бы не шлем. Ни я, ни он церемониться не стали друг с другом, как большинство любителей потрепаться. Я рванул в его сторону, в то время как он, наоборот, использовав реактивный ранец, отлетел назад. Скорость полета превышала мою, поэтому я попытался захватить его с помощью телекинеза, но сопротивление было куда сильнее, чем при обычном металле. Скорее всего, какой-то особый сплав, поэтому пришлось поднажать и догонять наемника на своих двоих. Вот только и здесь меня ждал сюрприз. Скорее всего, кошак заранее знал примерный путь моего проникновения, что явно означает высокую подготовку этого воина. За несколько секунд я почувствовал угрозу от стен по обе стороны. Резко остановившись, я попытался отступить назад, но последнее, что я увидел перед взрывом, это как зайгеррианец что-то нажал у себя на датападе. Взрывная волна отбросила меня назад, и пусть спереди я успел поставить барьер силы, что блокировал большую часть взрывной волны и осколков, досталось мне все же знатно, в особенности, когда я приложился затылком о стену. Ха, вот же блохастая тварь. Сплевывая пыль и кровь с разбитой губы, я понял, что слишком недооценил здешних работорговцев. Конечно, будь здесь отряд из рыцарей в человек 10, мы уже давно смогли бы захватить этот чертов замок, а так приходится пробиваться сквозь толпу мяса, что будто специально подставляется под удары, лишь бы замедлить мое продвижение вперед. Воспользовавшись еще не осевшей пылью, я свернул в противоположный переулок и стал огибать место стычки, при этом сканировал пространство на наличие жизненной силы. Зайгеррианец снова доказал, что является профессионалом, скорее всего использует что-то типа тепловизора, так как следовал он в точности за мной, не отставая ни на шаг. Эх, нужно будет расширять свой арсенал, а то против таких хитрожопых тварей одной грубой силы недостаточно. Ну и наконец взяться за укрепление тела, что я все откладывал до лучших времен. Будь я чуточку быстрее, догнать эту падлу не составило бы труда. Еще несколько раз воин пытался меня подловить, используя взрывы, но больше нанести мне ущерб ему не удавалось, так как последующие стычки с ним я был более бдительным. Из-за затягивающегося противостояния сюда стали стекаться больше марионеток, поэтому я решил, что нужно ускоряться. В очередной раз я рванул в сторону летающего говнюка, в этот раз минированная область была чуть ближе к нему, но было уже неважно, немного подтолкнув себя телекинезом, после чего выставив барьер и уплотнив его со спины. Подтолкнутый взрывной волной, я, поддерживая телекинезом меч, метнул его на манер того же броска, что использовал Йода в нашем с ним спарринге. И этот бросок отличается от того, что был показан в фильмах. Меч не вращался словно бумеранг, а был отправлен в полет словно копье или стрела. Скорость практически не уступала бластерному выстрелу, что в данной ситуации был бесполезен, так как мощность моего пистолета вряд ли пробьет броню воина-зайгерянца. Меч преодолел разделяющие нас расстояние, и когда уже практически прошил кота насквозь, тот все же сумел неким мистическим образом увернуться, но клинок все же сумел попасть в плечо, а поскольку с моим мечом была особая связь, я с помощью телекинеза надавил на рукоять, наполовину отрезая руку. Та осталась висеть лишь на обрывках брони и ткани. От этого ранения наемник внезапно рухнул, не сумев больше держаться в воздухе. Подоспевшие на помощь марионетки были отброшены телекинетической волной, сформированной во все стороны и подпитываемой моим раздражением на данную ситуацию. Несмотря на это, я полностью себя контролировал и отдавал отчет каждому своему действию. Подбежав к еще не пришедшему в себя от потери конечности зайгерянцу, я, притянув меч обратно к себе, быстрым росчерком отрезал ему голову. А дальше мне пришлось снова отбиваться от шквала огня, сосредоточенного на мне. Данная стычка позволила мне взглянуть на свои нынешние возможности с объективной стороны. Несмотря на превосходство над противниками, в особенности над обычными солдатами, есть среди разумных и те воины, что пользуются в сражении не только мышцами и оружием, но и мозгом. Зайгерянец адекватно оценивал свои возможности против меня, скорее всего до этого он наблюдал за мной на расстоянии и, увидев мои стычки с рабами и его соотечественниками, понял, что грубой силой со мной не совладать, поэтому попытался заманить меня в ловушки, начиненные довольно мощной взрывчаткой. Попытка пусть и провалилась, но вот осознание того, что, если бы он был такой не один, то с моими нынешними возможностями я мог бы и не выжить. Нет, в прямом противостоянии даже такие бойцы мне не противники, но все дело в том, что опытные воины зачастую разумно оценивают свои возможности и, если противник им не по зубам, идут на определенные хитрости, как было только что. Думаю, и мандалорцы имеют похожий уровень подготовки, если не лучше. Поэтому-то мне и нужно расширять свой арсенал, арсенал техник силы, чтобы быть в состоянии в будущем противостоять хитрожопым засранцам. А еще лучше выпросить у совета техники джедаев теней. Конечно, после такого меня явно запишут во внештатные каратели. Слухи среди обычных рыцарей ходят такие, что порой удивляешься тому, что мне вообще без проблем доверили обучать юнлингов. Мол, что джедаям теням вживляют рабские чипы, чтобы в случае предательства избавиться от потенциально опасных разумных, способных проникнуть в места столь защищенные, что для проникновения грубой силой пришлось бы задействовать тяжелое вооружение. Но это, конечно, все преувеличения. Насколько я понял из разъяснения наставника Рона, джедаями-тенями становятся в основном мастера джедаи и джедаи, приближенные к высшему совету. Ну и, естественно, такие индивиды проходят проверку на лояльность по полной программе, с применением силы в виде детектора лжи. Орден не станет делать тенью вчерашнего юнлинга. Да и став мастером, нужно еще заслужить уважение в храме. Еще одним критерием отбора в тени является устойчивость к темной стороне, иначе надобность в такой тени отпадает. Никому не хочется взращивать потенциального убийцу с психическими расстройствами, что в любой момент может вспыхнуть словно спичка. И у меня уже есть план, как доказать свою адекватность. В случае, если я смогу переделать Бжуя, создав фехтование, что балансирует на грани света и тьмы, и при этом свободно использовать его, это станет прямым доказательством моей компетенции, а обучение достойных джедаев этой формы фехтования покажет мою искренность и преданность храму. Мне пришлось прервать размышления, так как я начал чувствовать боль, исходящую из башни, что уже была рядом, и отголоски силы показались мне до боли знакомыми, явно принадлежащими Кассу. Глава 48. То, что Касс жив, я понял по его крику. Полный боли крик можно было почувствовать только через силу. Поэтому я ускорился и буквально стал прорубать дорогу к башне. Пусть тратилось на это куда больше сил, но медлить больше времени не было. Довести адепта силы до того, чтобы его боль передавалась через силу, означало лишь одно скорое падение. Если Касс снова не выдержит, то скорее всего его захлестнет тьма. Я отбивался от наглых марионеток, что стали буквально пытаться завалить меня своими телами, а также отражая выстрелы бластера, что иногда могли причинить мне вред. К сожалению, за стрелками зайгерянцами у меня нет времени охотиться. Счет стал идти на минуты. Если немного задержусь, боюсь, я потеряю друга. Петлять через кварталы становилось все сложнее, поэтому у ближайшего невысокого строения, используя телекинез, я запрыгнул на крышу, а там уже стал перепрыгивать с одной на другую. Противника на крышах оказалось куда меньше, по крайней мере марионеток, но вот плешивых кошек, что метко выцеливали такую открытую мишень, больше. Приходилось концентрироваться на предвидении, чтобы не проворонить заряд, что в состоянии прожечь во мне дыру. Все же бластерные винтовки — это вам не моя пукалка, что годна только на отстрел разумных без брони, но я все же добрался без единой царапины. На входе меня, естественно, поджидал сюрприз. Толпа марионеток стояла перед массивными металлическими воротами. Все их оружие было нацелено на меня, и поначалу я даже не придал значения их количеству. Куском мяса больше, куском меньше, разница небольшая, все равно они на один взмах меча, не больше. Но предвидение, сработавшее вовремя, обозначило мою скоропостижную смерть, если я ничего не предприму. Мысли, разогнанные до состояния, когда все твое окружение замедляется, словно находится в замедленной съемке. Присматриваешься и видишь, что оружие у этих болванчиков совсем не энергетическое. Огнестрел – оружие, что практически нигде уже не используется из-за неспособности пробить нынешние сплавы, в том числе стандартные бронежилеты нынешнего поколения, что совершенно не боятся свинцовых пуль. Конечно, если использовать крупнокалиберное оружие, то эффект будет, вот только того же эффекта можно достичь и бластером куда более компактным и мобильным. Вот только против джедая такое оружие, если, конечно, использовать фактор неожиданности, весьма опасное. Мы отдаем приоритет мобильности и скорости, в то время как за защиту тела отвечает наш контроль силы, а, если точнее, техники силы в виде телекинетических барьеров. Вот и я буквально в последнее мгновение успел выставить перед собой барьер силы. Сейчас он у меня пусть и не разворачивается на 360 градусов, но даже 120 вполне достаточно. Град пуль, врезавшись в мою невидимую защиту, осыпался на землю. Плотность огня была настолько высока, что пули, завязшие на секунду в барьере, застилали обзор и не давали мне рассмотреть врага. Поэтому все, что я смог сделать в данной ситуации, это вдарить толчком силы да посильнее. Только после этого я наконец смог рассмотреть, что находится передо мной. Барьер, кстати, чуть не сломался, несмотря на свою эффективность к поглощению кинетической энергии. Боюсь даже представить, что бы со мной произошло, прими я такой шквал огня на себя, изрешетило бы в кровавое месиво. После прекращения огня я ни на секунду не остался на месте и рванул в сторону входа. Марионетки, что уже приходили в себя от толчка, стали подниматься на ноги. Пришлось тратить силы еще на один толчок, а поскольку в этот раз они были ближе к башне и ко входу, большая часть невольников ударилась кто о стену, кто о металлические ворота. От такого удара я заметил, что связь с контролирующим их адептом силы прервалась и, бросив взгляд на одного такого раба, понял, что они уже мало чем отличаются от мертвецов. Неизвестная техника контроля превратила разумных в безвольные овощи, что сейчас, сидя на земле, смотрели перед собой, не реагируя ни на что. Их стеклянный взгляд говорил о том, что от их сознания мало что осталось. Проще и милосерднее их просто убить, чем пытаться вылечить. Но это уже не мне решать, добивать все же я их не намерен. Пусть храм присылает отряд зачистки и выкорчевывает этот рассадник чумы. Одно дело, когда джедаи не в состоянии просто избавиться от рабства, что буквально пропитывает каждый уголок галактики, а другое, когда это делают у нас практически под самым носом, да еще и замешан в этом один из нас. Через силу я прочувствовал толщину ворот, что составляло примерно 60 сантиметров. Поэтому, вонзив меч по самую рукоять, я стал вырезать себе проход. Много времени на это я не затратил, пусть толщина и внушала, но это не ультрахром и не бискар. Так что небольшое сопротивление металла и через 4 секунды, во время которых мне еще пришлось ставить барьер со спины, отражая выстрелы как из огнестрела, так и из бластера, я вырезал треугольный кусок металла весом в 1,5 тонны. Затем, используя телекинез, я просто вырвал кусок ворот и рванул в образовавшийся проход. По ту сторону, конечно же, меня ждали. Выстрелы начались еще до того, как я успел войти. Пришлось использовать толчок вслепую, Пусть не все попали под радиус атаки, но большая часть противников были отброшены, из-за чего и плотность огня снизилась. А дальше я уже справлялся чисто мечом, снова прорубая себе проход по винтовой лестнице. Здесь я уже стал слышать не только отголоски силы, но и крик. Кассы явно подвергали пыткам, еще я чувствовал некий барьер, не позволяющий мне почувствовать определенную область. Будто сила была отрезана от этого барьера, из-за чего создавалось впечатление пустоты на энергетическом уровне. Последняя дверь была попроще, чем внизу, хватило воздействия силы на створки, телекинезом я просто выгнул их, создавая достаточный проход для того, чтобы я смог пролезть. Несмотря на раздражающий скрежет металла при силовом воздействии на него, внутри крик так и не прекратился. Когда же я наконец ворвался внутрь, то увидел не совсем лицеприятное зрелище. Множество хирургических столов с разумными разных рас с вскрытыми черепными коробками. У некоторых мозг напрочь отсутствовал, у некоторых копошились непонятные черви. Но те, что были относительно целы, лежали в сознании, плотно зафиксированные. Их взгляд был тот же, что и у оглушенных мною внизу марионеток. Так, так, так, очередной герой. Нет, обычный раб, да все вы достойны лишь влачить свое жалкое сосуществование, присмыкаясь перед сильными мира сего. Зайгерянец мужского пола стоял над кассом с различными металлическими инструментами. Череп касса был еще цел, но, думаю, опоздая я еще немного, и этот безумный котяра приступил бы к голове. Но вот тело Забрака было не в самом лучшем состоянии, к тому же еще и полностью обнаженное. Хорошо, что хозяйство ему еще не отрезали, значит, не все потеряно, а то как-то не хотелось бы потом вместо друга иметь подругу. Ой, блять, я имел в виду, что на месте Забрака я бы не смог нормально дальше жить без члена, а подругу мне все же нужно завести, лучше, конечно, из одаренных, обычные люди со всей продолжительностью жизни только станут для меня тяжким грузом. Человек, ты пришел сюда, чтобы стать моей послушной игрушкой, смотри, твой дружок уже почти сдался. Отодвинув медицинскую маску и показывая безумную улыбку, зайгерянец взял некое устройство и, приложив в районе ключицы, надавил Забраку. Некие жгуты буквально впивались ему в кожу, и комнату снова наполнил полный боли и отчаяния крик, переходящий в хрипы. А еще стены и аппаратура вибрировали от силы, ее отголоски даже на меня воздействовали. Больше я не стал медлить и попытался толчком отбросить кота от касса. Но удар, такое чувство, соскользнул с него. Точнее, еще за метр до него толчок был нейтрализован, а на его плече перевернулась желтая ящерица, что изначально я принял за непонятный шарф. Она вперилась в меня своими двумя парами глаз. И Саламири, понял я. А после в комнату ворвались еще четыре зайгерянца с такими же ящерицами на плечах. Эх, как знал, что просто не будет. Глава 49. И Саламири, рептилии и подобные древесные животные с планеты Миркр, известные способностью отражать силу, создавая нейтральные для нее зоны. Этот природный механизм защищал их от хищных ворнскров, крайне чувствительных к силе. Сами по себе эти ящеры были безобидны и ленивы по своей природе, поэтому их было легко приучить. Взрослые особи порой настолько сильно впивались своими когтями в своем насесте, что, не причинив вреда, ящера порой было невозможно сдвинуть с места. Что же касается прирученных рептилий, то дрессировка начинается с вылупления из яйца, а учитывая их ленивую натуру, то и саламири очень быстро привыкают к своим хозяевам, неважно какой он расы. Забежавшие зайгерянцы имели по одной ящерице на каждого. Кошаки разбежались в таком порядке, что создали своеобразную зону отчуждения силы, центром которой стал я. Поодиночке ящеры не особо опасны для адептов силы, ведь у молодых особей радиус отражения силы достигает пары метров. Лишь ящеры, что прожили несколько десятков лет, способны создать область отчуждения до 10 метров. Вот только есть у этих рептилий одна особенность. Они стайные животные, и чем больше особей на квадратный метр, тем больше становится область нейтральной зоны, где сила просто сбоит, как при плохом сигнале сотовой сети. Так и сейчас я, пусть и чувствовал отголоски силы и даже пытался управлять ею, но все мои попытки прерывались и искажались. «Каково это ощущать беспомощность?» – спросил меня истязатель моего друга. Но не успел я ответить, собственно, наверное, и не спрашивал меня, а просто рассуждал вслух. «К сожалению, я не пойму этого чувства, ведь сильные никогда не чувствуют слабости, наши тела идеальны, вы же, джедаи, совсем забыли, что ваша так называемая сила не всесильна, и я собираюсь повесить на каждого из вас ошейник, дабы показать миру истинную силу. Больной на голову кошак, что несет бред, совсем с катушек слетел и под конец своей речи чуть ли не шипел. К твоему разочарованию, блохастый, я далеко не простой джедай. Пока он в шоке уставился на меня, я оценивал свое окружение и под конец молниеносно достав бластер сделал два выстрела. К сожалению, на большее у меня просто не хватило времени. Я и так устранил двоих рабовладельцев с ящерами точными выстрелами в голову. Целями выбрал самых для меня на данный момент опасных. Один из зайгерианцев был с энерголуком, а второй с бластером. Двое других с электрокнутами, самым излюбленным оружием работорговцев. Два точных выстрела обезопасили меня от самого в данный момент неприятного врага, но эти работорговцы явно были умелыми воинами, два хлестких удара были направлены в меня, один был нацелен в шею, а второй – на руку, удерживающую бластер. Но я не зря тренируюсь на пределе своих возможностей и скорость реакции у меня на должном уровне даже без учета силы. Но даже так удается уклониться от ударов в самый последний момент, хотя прядь волос все же опалилась от одного из кнутов. Бездари, схватите его, немедленно. Скорее всего, проводивший эксперименты на разумных зайгерианец является аристократом, так как после крика двое кошаков, что пытались обездвижить меня электрокнутами, рванули в мою сторону на вполне себе приличной скорости. Я, естественно, дожидаться их не собирался, а сразу же открыл по ним огонь. Но те, в свою очередь, подняв левую руку, нажали на что-то и перед ними сформировался энергощит. Всаживая заряд за зарядом, я видел, как энергетический щит тускнел на глазах. Будь мое оружие чуть мощнее, мне понадобилось бы максимум 2-3 выстрела, чтобы опустить заряд такого щита. Но чего нет, того нет. Приблизившись достаточно, кошки снова использовали свои кнуты. Поэтому, активировав световой меч, я от одного увернулся, а второй принял на клинок. Из-за этого в месте соприкосновения кнута и меча в разные стороны стали разлетаться многочисленные яркие вспышки искры. Я поспешил выключить меч, кнут также был притянут обратно своему хозяину. Вот только если мой меч остался невредим, то электрокнут стал искрить. И пусть даже с помощью меча я не смог разрезать его, определенные повреждения я все же нанес. Арш! Услышав шипение со стороны, у меня возникло нехорошее предчувствие, и резко развернувшись, мне пришлось снова активировать клинок, так как меня попытались разрезать пополам мечом. Металл у клинка был подозрительно похож на бискар, несмотря на явные примеси, что неким образом были вплетены в сам клинок. Впервые что-то подобное вижу, от самого клинка, где просматривались непонятные черные жилы, веяло силой. Причем даже ящерица не могла никак повлиять на сам клинок, что излучал энергию, от которой мне становилось не по себе. Заблокировав его оружие своим мечом, я понял, что меч его совершенно не проявлял признаков разрушения. А судя по ухмыляющейся роже кота, тот был в курсе, что мечи джедаев не всесильны. Но мне было плевать. Я стал отбиваться как от ударов главы всей этой шайки, так и от его помощников, что явно не дадут мне сражаться в честном бою с их боссом. И спустя уже минуту непрерывного боя я просто стал уставать. Сила чувствовалась слабо, пусть две ящерицы я и добил, но от этого управление над энергией не вернулось. Изредка я пытался отстреливаться бластером, который уже в скором времени пришлось перезаряжать прямо во время боя, но эффекта от этого обстрела было немного. Противник либо очень умело уходил с линии выстрела, либо прикрывался энергетическим щитом. А еще фехтование босса работорговли было поразительно похоже на джуя, пусть и с множеством ошибок. Кое-как пробившись через искажение и саламири, я смог почувствовать силу и внутри этого кота, а от него, собственно, отделялись те странные нити энергии, что были присоединены к рабам. Вопросов стало только больше. Откуда у зайгерианца такие неизвестные техники подчинения, а также стиль фехтования ситхов? И если в его одаренности я не сомневаюсь, в мире множество пользователей силы, что не были замечены храмом или вовсе имеют свою организованную структуру, то вот фехтование, что явно схоже с джуя, пусть и с поправкой на металлический меч, да и неизвестная техника подчинения заставляет задуматься, что кто-то еще стоит за этой шайкой, что промышляет живым товаром. Достало. Эти черти практически загнали меня в угол. Если бы не чертовы ящерицы, уже давно разобрался бы с ними и дело с концом. Поэтому в один момент я решил использовать практически ту же стойку, что использует котяра. Вот только если у него она была корявая и с множеством недостатков, что видны невооруженным глазом, то, когда я поднял клинок и направил его на одного из его шестерок, мир внезапно для меня и него изменился. Кошак с кнутом сразу оцепенел, а я сделал рывок, после которого взмахом меча располовинил работорговца. Ему даже не помог щит, а также его броня, что оказалось под одеждой. В момент удара я почувствовал силу вновь, несмотря на Исаламири, что создавали поле отчуждения. Я, будто проделав дыру в нем, смог почувствовать поле. И все это благодаря мечу, точнее кристаллу, что сам по себе является маленьким генератором силы. В этот момент я понял, чего мне не хватает в формировании своего нового стиля сражений, реальных, где противник не спарринг-партнер, что в любой момент готов остановиться, если я или он выдохлись, или, где каждый удар наносится с определенной силой, а сражение, что проходит на грани жизни и смерти, где враг выкладывается на все 120%, лишь бы убить тебя. Вот чего мне не хватает для формирования нового стиля фехтования. Ведь бжуя – это весьма свирепый и агрессивный стиль боя, который в большинстве случаев нацелен на убийство противника, причем самым свирепым образом, выделяя на это все ресурсы тела. Лишившись еще одного приспешника, я увидел наконец панику на лице зайгерянца, что пытал касса. «Ааш, ты заплатишь!» Котяра с еще большим остервенением стал наседать на меня в попытке убить. Все его удары были нацелены на жизненно важные органы. Но отбиваться от его меча мне стало еще легче. Прямолинейность его атак стала настолько очевидна, что я спокойно стал парировать его удары и контратаковать, используя для этого кулаки и ноги. От кнута же его прихлебателя я уворачивался или вовсе старался сместиться так, что его босс оказывался между нами. Бой продлился не больше 5 минут. Было видно по зайгерянцам, что те начали уставать. Я уже было собрался закончить на этом, ведь сейчас, когда противники выдохлись, и есть самый подходящий момент, чтобы нанести завершающий удар. Вот только услышав топот множества пар ног, кошак внезапно дал деру. «Уходим!» — крикнул он зайгерянцу с кнутом и бросился во внезапно открывшийся проем. Я хотел, естественно, его преследовать, но вот следующая сцена заставила меня передумать. В комнату ворвались марионетки-рабы, что буквально за секунд 10 заполнили треть пространства помещения и стали своими неуклюжими конечностями сносить все на своем пути, продвигаясь через перевернутые столы, стулья и трупы в мою сторону. Я уже подумал, что вот он конец, завалит телами и все, финал моего путешествия в этом мире. Но сбежавшие зайгерянцы, естественно, прихватили с собой и ящериц, тем самым чувствительность к силе вернулась, причем так внезапно, что меня буквально захлестнули навалившиеся дополнительные чувства, что развились благодаря силе. Накатывающая волна рабов была буквально в нескольких метрах от меня, как внезапно застыла, не в силах сделать хоть шаг вперед. С первого взгляда может показаться, что само время остановилось, но это не так. Если присмотреться, то можно было увидеть некоторых марионеток, что подергивались различными частями тела, пытаясь вернуть контроль. Напротив же них стоял беловолосый джедай с мечом в руке и вытянутой второй рукой с раскрытой ладонью в направлении толпы невольников. Пальцы молодого джедая стали медленно сгибаться, вслед за этим движением все захваченные в телекинез рабы стали сминаться словно картон. Зрелище было настолько сюрреалистичным, что, если бы кто-то это увидел, то подумал бы, что зависшие в пространстве разумные скорее всего не настоящие, а больше походит на кукол. Но лишь треск костей и вытекающая кровь из разорванной кожи, что была пробита теми же костями, давали понять, что все происходящее настолько реально, насколько реален мир. «Ха, а ты еще называл меня сумасшедшим!» Полумертвый Заброк внезапно вырвал свои зафиксированные руки и, сидя на кушетке, с усталым видом посмотрел в глаза своего давнего друга. Тот в свою очередь повернулся, показав свои глаза, что совершенно не изменились с момента последней их встречи. Все те же черно-белые зрачки с серебряной склерой. И даже убийство стольких разумных не пошатнуло в нем уверенность в себе. Глава 50. «Ты как?» – спросил я Касса, так как, несмотря на то, что он пришел в себя, вид он имел не самый лучший. Множественные раны, а также дрожащие руки давали понять, что Заброку досталось прилично. «Жить буду. Ты лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» Касс скосился на множественные трупы, лежащие мертвой кучей в помещении, и, поморщившись, уставился на меня выжидающе. «Нормально все, думаю, все эти марионетки мало чем отличались от мертвых. По крайней мере, я ничего не почувствовал, когда они умерли», что снова наводит на мысль, что техника порабощения была не самой эффективной. Скорее всего, разум жертв доводился до состояния овоща, прежде чем тело порабощалось. Пусть раб и становится послушной куклой, вот только эффективность такой марионетки сводится к минимуму. Она будет способна лишь на простейшие действия. Хотя, возможно, что зайгерианец, проводивший здесь опыты, просто тренировался, и все рабы здесь лишь первые образцы. Да и на пленение Касса он пошел лишь из любопытства, все же адепты силы более стойкие существа. Возможно, ты прав, я тоже ничего не почувствовал во время их смерти, задумчиво проговорил Касс. Ты, кстати, один пришел? Нет, Тера где-то основные силы отвлекал, чтобы я мог пробраться в эту башню. Нужно выбираться отсюда. Скорее всего, работорговцы постараются избавиться от нас, используя тяжелое вооружение. Здесь я был абсолютно согласен с Забраком. Касс, несмотря на то, что был не в самой лучшей форме, с легкостью избавился от оков, так как также вернул чувствительность к силе. «Где твой меч?» – спросил я Забрака, так как не чувствовал его в этой комнате. «Да, джедаи чувствуют световые мечи других адептов, ведь сам меч напитывается силой его пользователя, отчего еще долгое время от него фонит, как от миниатюрного реактора. ТЦ. Тварь это разобрала и достала кристалл Лон. Все пытался включить его, но помня твои слова, я встроил двойной выключатель, один снаружи рукояти, второй внутри. Не думал, что моему примеру последует и Касс. Да, я также сделал включение клинка скрытым внутри, и только я способен его активировать, ну или адепт, которому я расскажу, как это сделать. Скажите, паранойя? Ага, посмотрел бы я на вас, если бы висящий у вас на поясе клинок был внезапно активирован вашим противником. Сомневаюсь, чтобы кому-то это понравилось. В храме, кстати, большинство джедаев используют силу для предотвращения активации меча посторонним, но постоянно концентрироваться на рукояти слишком утомительно. Понятно, уходим, возьми бластер, будешь прикрывать. Переступая через трупы рабов, мы продвигались к выходу, но внезапно услышали топот ног и остановились. Активировав меч, я стал ждать, когда новый гость покажется в проеме. Касс также нацелил бластер на сломанную дверь, ожидая появления противника. Но разумный, который прибежал, оказался Тера. Правда, это его не спасло от выстрела из бластера, что произвел Касс у меня за спиной. Благо Тера вовремя среагировал и отбил заряд световым мечом. «Эй, это твоя благодарность за спасение?» – возмутился Кассианец. «Быстрее нельзя было?» – зло сказал Касс, опустив бластер. «Ну прости, я не виноват, что совет потребовал доказательства участия джедая в работорговле, а разрешение на изъятие видеодоказательств требует времени. Пришлось тайно проникнуть в архив». Начал оправдываться Тера, но Касс его уже не слушал. Просто прошел мимо к выходу. «Идем, ему все равно, просто ни на ком выместить злость, вот и сорвался на тебе». Похлопал я по плечу Тера и начал догонять Касса. «А что все-таки здесь произошло?» Тера, следуя за нами, нервно поглядывал на множество трупов с переломанными костями, а также прикрывал свой нос, так как запах крови был не самым приятным, в особенности, когда ты впервые сталкиваешься с подобным. «Зайгерианцы здесь произошли, а трупы – это их марионетки, которым промыли мозги», – ответил я, а Касс продолжил. «Ага, а куча биомассы у тебя за спиной, работала». Тер от его слов как-то нервно покосился на меня. «Что?» Его настороженность порой пугает. Наставники говорили, что смерть разумных невероятно сильно влияет на сознание адептов, и что это кратчайший путь к падению. «Знаю, но, во-первых, у меня не было выхода, нас могли тупо растоптать, а, во-вторых, от их смерти ничего не изменилось, такое чувство, что убил не разумных, а комара, что было абсолютной правдой, я вообще не почувствовал в силе никакого возмущения. Хмм, если так подумать, то такую массовую одновременную гибель даже я почувствовал бы с расстояния нескольких километров, но ничего подобного в ближайшее время не было». Тера задумался над данным инцидентом, а я в это время поведал о своих предположениях по поводу неизвестной техники порабощения. «В этом есть смысл, вот только кто может стоять за этим, сам не знаю, возможно, ситхи», — ляпнул я, не подумав, а только потом понял, что зря я это сказал. «Но они же вымерли», — недоумевающе ответил Тера. «Да, вымерли», — поспешил я согласиться с ним, а затем продолжил. «Ну или возможно кто-то нашел ситхский голокрон с неизвестными до этого способностями силы». От своих же слов я стал как вкопанный и понял, что это более вероятное предположение. Неумелое фехтование стиля Джуя, а также отсутствие каких-либо способностей адептов, за исключением способности подчинения, скорее всего является скоротечным обучением. Каждый наставник знает, что любые знания, а тем более знания о силе, требуют время на освоение. Здесь же явное бессистемное обучение конкретным способностям, фехтование и подчинение. Даже ситхи знают, что дабы вырастить сильного адепта, нужно много времени и, чтобы там не говорили про темную сторону силы, тренировки являются неотъемлемой частью могущества и силы обеих сторон. Вполне возможно, вот только мы упустили подозреваемого, сомневаюсь, что в ближайшее время мы вообще сможем выйти на его след. Согласен, зайгерянцы – хитрые и изворотливые твари. Как ни странно, но на выходе нас никто не ждал, не было наемников. Лишь кое-где блуждали рабы с расфокусированным взглядом. «Не смотри на меня так, наемники разбежались сами после твоего эффектного штурма стены, когда ты выкашивал разумных десятками. Мне правда пришлось пробиваться к башне через толпу рабов, но все равно повторить твой стремительный прорыв я в жизни не смогу. Ты преувеличиваешь, по-моему, ничего особенного. Пусть я и отрицал сказанное Тером, но слышать восхищение довольно приятно, впервые такое ощущаешь. Главное не возгордиться. Отнюдь, думаю, твои боевые способности уже на уровне мастера, по крайней мере ты явно не слабее Анскетта. Нужно будет как-нибудь сразиться с ним, отличная возможность проверить мои нынешние возможности. Дело в том, что ящеры, изолировав меня от силы, помогли увеличить контроль. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сефи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 755 лет. Количество мидихлориан – 18,035. Техники силы – телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы, сжатие, плюс 150, тутаминис, курата сальва, альтус сапар, боевое предвидение, боевая медитация, силовая ковка, мехудиру, альчика, исцеление силы, контроль дыхания, круциторн, скорость силы, зрение силы, уязвимая точка, вспышка силы, свет силы, контроль силы, 78%, освоенные формы боя на световых мечах, шичо, мастер 79%, шиин джемсо, мастер 35%, ниман, мастер 23%, атару, мастер 6%, сарису, мастер 12%, макаши, мастер 10%. Джуя, 27%. Скрытое задание выполнено. Квест рабы, часть 1. Награда, плюс 300 мидихлориан. Количество нераспределенных мидихлориан, 450. Да, появилась новая способность, сжатие. Несмотря на то, что я раньше чем-то подобным пользовался и телекинезом сжимал незначительные предметы, система отобразила ее только сейчас, когда я убил больше сотни рабов одним движением. А также прогресс в Джуя сдвинулся с мертвой точки и начало освоения положено. А поскольку я уже примерно понял, в каком направлении мне стоит двигаться, то, думаю, особого труда в его дальнейшем освоении у меня не должно возникнуть. Еще и контроль повысился, что и способствовало такому улучшению телекинетическим способностям. Нужно будет закрепить успех в зале для медитаций. Эх, жаль, конечно, что такой фокус с одаренными не прокатит. Слишком уж сильная защита у нас против себе подобных. Сомневаюсь, что ты сможешь застать его в храме в ближайшее время. У него задание от совета во внешнем кольце. Так что найди кого-нибудь так проверить свои способности. Хаэм, Плокун, думаю, согласится на тренировочный спарринг. Но я уверен, что он сильнее меня в несколько раз. Все же у него куда больше опыта. Глава 51. Зайгерянцы, говоришь ты, не первый раз слышу я о них. Веками зайгерянцы работорговлю развивали на территориях внешнего кольца. Жителей беззащитных в рабство они обращали, систему за системой покоряя. Даже республики граждане жертвами их становились. Не вняли зайгерянцы приказу остановиться, и была разрушена джедаями работорговцев империя. Разбиты были зайгерянцы, но отказаться от ремесла своего жестокого не пожелали они, затаились. После сказанного Йода закрыл глаза и стал размышлять. Такое нельзя спускать зайгерянцам. Возмутился Пло Кун, слушая отчет Тера. Я вместе с ним стоял позади и молча слушал. Касса в данный момент отправили к лекарям, так как его состояние сейчас оставляет желать лучшего. Множественные раны, несколько сломанных ребер, гематомы, а также последствия нейростимулятора. Ага, то приспособление, которым пытал кошак Забрака, является специальным медицинским приспособлением для стимуляции нервных окончаний, а также обнаружения проблем с нервной системой больного. Вот только оно явно переделано для пыток. Касс сказал, что было немного больно, но по его перекосившейся физиономии я понял, что он просто не хочет вспоминать. Оно и не удивительно, даже обычный нейростимулятор вызывает не самые приятные ощущения, схожие с ударом тока, пусть им и не являются, порой вызывая самые разные последствия, такие как подергивающиеся века или щека, ну и вовсе какая-нибудь конечность будет жить своей жизнью. Что же касается той хреновины, используемой зайгерианцем, боюсь даже представить, на что она способна. Нет у нас доказательств причастности их империи. Один представитель, имени которого мы даже не знаем, не может быть причиной расследования. Йода, пусть и сказал все это безэмоционально, но все прекрасно видели, что он и сам не в духе от такого вопиющего и наглого поведения котов-работорговцев. Но предпринять мы ничего не можем, по крайней мере сейчас, когда нет прямых доказательств причастности империи зайгерианцев. И не важно, что все в галактике знают натуру этих блохастых тварей. Республика закрывает глаза на многие проблемы, в том числе на работорговлю на внешнем кольце галактики. Другое дело Корусант, столица республики и центр галактического сообщества, где проживают представители различных рас всей галактики. Если здесь так нагло будет поступать каждая шавка, то все может закончиться плачевно. Нельзя все оставлять так, нужно более тщательное расследование, сказала Ядль, тоже в не самом лучшем расположении духа, пусть та и была всегда жизнерадостной. В этот момент Йода открыл глаза и посмотрел на Теру, а затем и на меня и, видимо, что-то для себя решив, сказал: «Рыцарь Тера, назначаю вас старшим в расследовании данного инцидента, докладывать о всех возникших уликах лично мне вы будете, и рыцарь-наставник Алл вам поможет в этом». Блин, если честно, я не особо-то и хотел марать руки с этими работорговцами, я бы лучше спокойно отсиделся в храме, тренировал детишек, да и сам понемногу улучшал свое мастерство. Но за долгое время система снова выдала задание, причем это пошаговый квест с несколькими наградами. Изначально я думал просто игнорировать это задание, но раз сам Йода поручает мне помощь Теру, то отказать я не мог. Меня бы просто не поняли собравшиеся здесь магистры, да и сам Тера, скорее всего, обиделся бы на это. «Сделаю все, что в моих силах, гранд-магистр», со всей мне присущей серьезностью ответил я. После отчета и наказа Йоды, Тера отправился в криминалистический отдел запросить дополнительные материалы по делу о пропавших без вести разумных, связанных с бывшим учителем Касса. Я тем временем собрал своих учеников в одном из залов для спаррингов и стал нарезать им задачи на ближайший год. Задание явно затянется, так как придется путешествовать по галактике, в особенности во внешнее кольцо. Меня не будет, возможно, целый год, несмотря на то, что основные занятия будет преподавать мой сменщик. Дополнительные тренировки я не отменяю, и вам не советую их пропускать. График прежний, и на момент моего отсутствия Рос назначается старшим. Рос и Амос, два брата-близнеца, пусть они оба весьма перспективные юноши с высоким потенциалом в силе, но Рос выделяется на фоне своего брата стойким характером, а также он более ответственен в отличие от своего брата. «Я вас не подведу, наставник», — кивнул вышеупомянутый Юнлинг. «Дуку, твоя задача на данный момент сосредоточиться на концентрации во время боя и пытаться не думать о постороннем. Я буду наблюдать за вашими тренировками через датапад каждый день, так что, если что, не волнуйся, как только я пойму, что ты готов, я обучу тебя новой технике движения, подходящей для стиля Макоши». Дуку также молча кивнул, соглашаясь со мной, а я продолжил: «Лориан, ты, как и прежде, развивай свое тело, ну и еще». В этот момент в зал вошла Мира, девчонка расы часов с хорошим потенциалом практически на уровне Дуку. «Здравствуйте, наставник Алл». Мира немного неуверенно поприветствовала меня, совершенно проигнорировав всех остальных. «Здравствуй, Мира, ты что-то хотела?» – спросил я девчонку, внешность которой вызывала только умиление с ее синей кожей и красноватыми глазами. «Я подумала над вашим предложением. Я хочу заниматься дополнительно. А вот это хорошо. Вообще это удивительно, что она последняя согласилась из тех, кого я хотел бы видеть на данный момент у себя на внеклассных занятиях. Дело в том, что часы росли и взрослели намного быстрее, чем люди. Уже в возрасте 10-12 лет юный Чисс обладал физической и эмоциональной зрелостью 20-летнего человека. Средняя продолжительность в жизни Чиссов составляла 80 стандартных лет. Поэтому меня и удивил тот факт, что девчонка уже больше года избегала моих тренировок. Можно узнать, что повлияло на твое решение? Я не нашла более достойного наставника. Девчонка немного отвела взгляд в сторону, как бы показывая свое смущение. «Эф-эф, мелкая, ты хоть знаешь, насколько крут учитель Алл?» Лориан в возмущении подорвался на ноги и начал тыкать пальцем в сторону синекожей девочки. «Меня не волнует твое мнение, сопляк, да я тебя сейчас. Что хотел сделать Лориан, мы уже не узнаем, так как тот под моим уничижительным взглядом стушевался и молча сел на свое место. Скажи, пожалуйста, а почему ты решила, что я более достойный, чем другие?» «Очень интересная девочка с ее более зрелым взглядом на мир, она больше всего подойдет для тренировки фехтования на основе джуя. Я не говорила, что вы достойны». Я от ее прямолинейности чуть не поперхнулся. Тем временем она продолжила. «Просто более достойные отказали мне, они все заняты». Закончила Мира. «Интересно, а к кому ты успела подойти?» Решил поинтересоваться я. «Гранд-магистр Йода, магистр Плокун, магистр Ядды, временный магистр Рон». От ее откровения у меня на лбу сформировались морщины. Это же надо додуматься напрямую подойти к Йоде и попросить его тренировать себя. Даже я таким наглым не был в ее возрасте, причем в обоих мирах. Мои ученики, с открытыми ртами сидящие и уставившиеся на синекожую девчонку, считали точно так же, как и я. Слишком высоко она прыгнула, считая, что достойна только лучших из лучших в учителя, будто это она делает нам одолжение. «Понятно, ну раз ты все же пришла ко мне, я не буду против обучать такого перспективного ученика». Девушка даже немного улыбнулась, но после следующих моих слов ее улыбка исчезла так же быстро, как и появилась. «Однако не рассчитывай на какие-то привилегии, все мои ученики получают одинаковые отношения, и в ближайший год я не смогу присутствовать на занятиях, но не волнуйся, удаленно я все равно буду наставлять тебя, а базовые упражнения для развития будет показывать тебе Рос, он остается за старшего на время моего отсутствия». Девочка, немного поколебавшись, все же кивнула и ответила: «Хорошо, спасибо, наставник. Все твои физические возможности я видел на основных занятиях, поэтому план твоего усиленного развития у меня уже есть. Что же касается моей основной направленности, для твоего возраста ты уже достаточно хорошо освоила шичо, но этого мало, чтобы начать освоение других форм. Но я первая по боевым возможностям в группе». Ее скепсис понятен, несмотря на ее относительно взрослое мировоззрение, она все еще будет гордиться своей успеваемостью, и когда остальные отстают на порядок от тебя, это еще больше заставляет тебя считать себя лучше всех. Ты первая лишь потому, что Дуку никогда не демонстрировал свои возможности на занятиях. Это я постарался, чтобы скрыть его нынешние возможности. В его возрасте он уже вполне сносно освоил первую форму, пусть та и совершенно не подходит ему, но дальше учить ее не имеет для него смысла. Поэтому он ударными темпами стал осваивать вторую форму, прогресс с которой стал заметен практически с первых занятий. Такое чувство, что этот стиль создан исключительно для него. И сейчас он уже подбирается максимально близко к мастерству в этом стиле, и это в его-то возрасте. Даже я стал мастером шичо куда позже. Но если Дуку станет мастером второй формы, то с другими формами у него будут явные проблемы. В то время как у меня все совершенно иначе, я уже мастер шести форм и осваиваю седьмую, точнее создаю совершенно новую форму на основе знания Аджуя. Я бы хотела сразиться с ним, наставник. Хех, девочка, этот пацан тебя еще удивит. Да что там говорить, даже Лориан преподнесет тебе много сюрпризов. А про близнецов я вообще молчу, те с их связью уже на уровне слабых падаванов, по отдельности они, конечно, не так сильны, но это и не важно. Храм не станет их разделять, я даже готов их обучать до тех пор, пока те не станут рыцарями. Хорошо, ученик, покажи своей младшей сестре по ордену, что такое настоящее фехтование. Я вас не подведу, учитель. Дуку с каждым днем становится все более уверенным. Думаю, скоро я увижу того самого Дуку. Глава 52. Встав друг напротив друга, двое детей смиренно поклонились и встали каждый в свою стойку согласно используемой форме фехтования и активировали тренировочные мечи. Если Мира держала меч обеими руками, выставив его вперед, где окончание светового лезвия смотрит вверх, примерно на уровне лица противника, то Дуку, взяв меч в одну руку, а вторую чуть отведя в сторону и назад, держал меч горизонтально на уровне груди, где лезвие меча также не было направлено на противника, а чуть в сторону. Макоши, также именуемые пути Саламири, да, те самые ящеры, что создают область отчуждения силы, возникла в те времена, когда самой распространенной техникой боя на световых мечах являлась шейчо, и предназначалась прежде всего для поединка с противником, также вооруженным световым мечом. Форма 2 всегда описывалась как элегантная, мощная, требующая от бойца высокой точности движений, но взамен позволяющая атаковать и защищаться с минимальными усилиями, при этом изматывая противника. Характерной чертой макоши была техника сражения одной рукой, обеспечивающая плавность движения и большую свободу перемещения. Форма основывалась на парированиях, выпадах и точных, коротких ударах в противовес блокам и грубым ударам других форм. Форма 2 обеспечивала прекрасную защиту от сандджем, приема, в древние времена часто применяемого мастерами формы 1 и заключающегося в обезоруживании или разрушении оружия противника. Поэтому Дуку имеет не только более качественную подготовку, но еще и преимущество в фехтовании, где один стиль сражения был буквально создан для подавления другого.